1827-1907 годы, изучавший работы Ибн Сины, отметил его огромные заслуги в химии, в частности, в органической. Велики заслуги Ибн Сины в ботанике. В двух его энциклопедиях проблемам ботаники уделено много внимания и места. В каноне описано около 350 растений, применявшихся в медицине в качестве лечебных средств. Эти описания представляют значительный интерес для характеристики Ибн Сины как ученого, пишет исследователь творчества Ибн Сины, историк ботаники Кадыров. Так, при описании растений им, несомненно, внесено много личных наблюдений. Особый интерес представляет описание строения листьев целого ряда растений, так же, как и наблюдения в области размножения последних. Большое значение имеют и географические сведения о месте происхождения тех или иных описываемых видов. Немало ценных замечаний можно найти в этих описаниях, касающихся морфологических признаков растений, их цветения и прочего. Кадыров. Роль Ибн Сины в развитии ботанической науки средневекового Востока. Сталинабад, 1956 год, страница 9-10. В книге «Исцеление» ботаническим вопросам посвящена специальная глава. Данная глава, пишет Кадыров, как и другие разделы этого произведения, является самостоятельным трактатом теоретического или, вернее, натурфилософского содержания. В ней рассматривается не отдельное растение, а делается попытка дать общую характеристику растительного царства, как бы подводится общефилософский фундамент под целую научную дисциплину ботанику. Этот раздел, носящий название «Алфан Фи Ан Набат Мин Джумлан Ат Таби и Яд», «Наука о растениях из числа естественных наук», состоит из семи частей, в которых Ибн Сина разбирает разносторонне жизнь растений и их строений. Кадыров. Роль Ибн Сины в развитии ботанической науки средневекового Востока. Сталинабад, 1956 год, страница 10. Немецкий ученый Мейер, изучая язык научных произведений Ибн Сины, с достаточной убедительностью показал его большую роль в установлении ботанической терминологии. Поэтические произведения свидетельствуют, что Ибн Сина был талантливым поэтом. Он автор ряда рубаи, поэм, философской повести «Живой сын бодрствующего». Как поэт, Ибн Сина творил обыкновенно по-арабски. Его знаменитая ода о душе птицы, неожиданно влетевшей в его бренное тело и готовой опять к выспренному отлету, тоже написана по-арабски. Однако кое-что художественное писал Ибн Сина и на своем родном языке. «Корж. Персидские лирики X-XVI века. Москва, 1916 год. Страница 22». В поэтических произведениях Ибн Сина высказывался наиболее откровенно и свободно. Наряду с мыслями крайне вольными, нередко атеистическими, мы находим и философские раздумья. «Ой, если б раздался тайный глаз и мне открыл, зачем родили нас, я был бы счастлив при любом ответе, а вот рыдаю тысячами глаз». Вместе с тем, в четверостишьях слышны и ноты оптимизма. «Плохо, когда сожалеть о содеянном станешь, прежде чем ты, одинокий, от мира устанешь. Делай сегодня то дело, что выполнить в силах, ибо возможно, что завтра ты больше не встанешь». Иногда в четверостишье вложены энергичные слова гневного протеста против обвинений. «За безбожье свое пред собою один я в ответе. Крепче веры моей не бывало на белом свете. Но коль даже единственный в мире и тот еретик, значит, нет, говорю, правоверных в нашем столетии». Слова Авиценны в ответ на упреки в неверии в переводе Захадера даны иначе. «Неверие такое, как мое, нелегкая и непростая вещь». Захадер, История восточного средневековья. Москва, 1944 год, страница 86.